Глава 7. Контроверза. Но Валаамова ослица вдруг заговорила. Тема случилась странная. Григорий, поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот где-то далеко на границе, у азиатов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа. О каковом подвиге и было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом вот и заговорил за столом Григорий. Федор Павлович любил и прежде каждый раз после стола за десертом посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот же раз был в легком и приятно раскидывающемся настроении, попивая коньячок и выслушав сообщенное известие, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас же во святые и снятую кожу его препроводить в какой-нибудь монастырь. То-то народу повалит и денег. Григорий поморщился, видя, что Федор Павлович нисколько не умилился, а по всегдашней привычке своей начинает кощунствовать. Как вдруг Смердюков, стоявший у двери, усмехнулся. Смердюков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Федоровича стал являться к обеду почти каждый раз. «Ты чего?» — спросил Федор Павлович, мигом заметив усмешку и поняв, конечно, что относится она к Григорию. «А я насчет того-с...» заговорил вдруг громко и неожиданно Смердюков, что если этого похвального солдата подвиг был и очень великс, то никакого, опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие. «Это как же не будет греха? Врешь! За это тебя прямо в ад! И там, как баранину, поджаривать станут!» — подхватил Федор Павлович. И вот тут-то и вошел Алеша. Федор Павлович, как мы видели, ужасно обрадовался Алеше. «На твою тему! На твою тему!» Радостно хихикал он, усаживая Алешу слушать. «Насчет баранины это не так-с, да и ничего там за это не будет-с. Да и не должно быть такого, если по всей справедливости», — солидно заметил Смердюков. «Как так, по всей справедливости?» — крикнул еще веселее Федор Павлович, подталкивая коленом Алешу. «Подлец он! Вот он кто!» — вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердюкову прямо в глаза. «Насчет подлеца повременитесь, Григорий Васильевич», — спокойно и сдержанно отразил Смердюков. «А лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен, и требуют они от меня имя Божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком ибо никакого тут и греха не будет. «Да ты уж отговорил, ты не расписывай, а докажи!» — кричал Федор Павлович. «Бульонщик!» — прошептал Григорий презрительно. «Насчет бульонщика тоже повременитесь, а не ругаясь, рассудите сами, Григорий Васильевич, ибо едва только я скажу мучителям «нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю», как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от Церкви Святой отлучен, совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же микс, не то что как только произнесу, а только что помыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет, как я отлучен. Так или не так, Григорий Васильевич?» Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая в сущности на одни лишь вопросы Федора Павловича и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает ему Григорий. «Иван!» — крикнул вдруг Федор Павлович. «Нагнись ко мне к самому уху! Это он для тебя все это устроил. Хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали!» Иван Федорович выслушал совершенно серьезно восторженное сообщение папаши. «Стой, Смердяков! Помолчи на время!» — крикнул опять Федор Павлович. «Иван, опять ко мне к самому уху нагнись!» Иван Федорович вновь с самым серьезнейшим видом нагнулся. «Люблю тебя так же, как и Алешку. Ты не думай, что я тебя не люблю. Коньячку?» «Дайте. Однако сам-то ты порядочно нагрузился», — пристально поглядел на отца Иван Федорович. Смердякова же он наблюдал с чрезвычайным любопытством.